Любой преступник, Иван Васильевич, каким бы он ни был хитрым и ловким, рано или поздно попадается и подводит его что? Беспечность. Нет, сначала он, конечно, бывает осторожен и осмотрителен, и потому действует безнаказанно. Но как раз безнаказанность постепенно и неизбежно приводит к беспечности. Так было и со мной. Сначала я писал свои так называемые сигналы левой рукой в перчатке, бросал в почтовые ящики подальше от дома и всегда в разные, принимал другие меры предосторожности и не попадался. Но со временем становился все беспечнее, все нахальнее. То забуду надеть перчатку, то поленюсь нести в дальний ящик. И, естественно, дело кончилось полным чем? Провалом. Как-то вечером, возвращаясь с работы домой, иду я по тротуару, вдруг скрип тормозов, кто-то сказал: «Эй, товарищ!» Я оглянулся, и в этот момент какая-то сила оторвала меня от земли. По-моему, я сделал даже что-то вроде сальто, а пришел в себя уже на заднем сидении эмки между двумя верзилами в шляпах, надвинутых на глаза. Я, конечно, пытался протестовать, по какому, мол, праву и так далее, но один из них сказал: «Сиди и молчи». И я замолчал. Короче говоря, привозят меня к серому зданию, въезжаем во двор, выходим, поднимаемся по лестнице и оказываемся в кабинете самого Романа Гавриловича Лужина, главного их начальника. Если вы не знаете, что такое Лужин, я вам скажу, это чудовище. Впрочем, с виду похожее на человека. Сидит за большим столом уродливое существо, ростом с карлика, говорит с кем-то по телефону в полголоса, кажется, даже любезничает, улыбается и острит. Но я-то знаю, что этому дяденьке ничего не стоит перестрелять хоть 1000 человек одновременно. Стою, ни жив, ни мертв. Существо поговорило по телефону, положило трубку, выбирается из-за стола, подкатывается ко мне на коротких ножках вплотную и разглядывает в упор. Я понимаю, игра окончена. Теперь главное — твердость, спокойствие и выдержка. Теперь-то я уж кое-что успел сделать. Но все-таки, знаете, к расплате сколько ни готовься, а когда доходит до нее, то... как бы вам сказать, приятного мало. И вдруг слышу: так вот он, значит, и есть тот самый легендарный зоркий глаз. Долго же вы от нас скрывались, чудовищно долго. Это его любимое слово — чудовищно. И что же, так вот все и действовали в одиночку. Когда он заговорил, я как-то сразу опомнился, чувствую, что взял себя в руки. И отвечаю с вызовом, дерзко: да, в одиночку. И тут произошло нечто для меня совсем неожиданное. Лицо его расплывается в широкой улыбке. «Видали?» — кивает он тем, которые меня привели. «Какой герой? В одиночку!» Вижу, и эти улыбаются благожелательно. И опять голос Лужина: «И напрасно», — говорит, «в одиночку. Вы для нас много сделали. Спасибо, конечно, но время над Пинкертонов прошло. Давайте действовать сообща. Давайте объединим наши усилия. Давайте вместе бороться за нашу советскую власть».